Наказание. Наконец, на исходе ноября матч окончился. Карпов победил 3-2 при 19 ничьих. Теперь следовало выполнить вторую, более легкую часть поставленной политической задачи — наказать меня. Наказать примерно, во страстку другим. За что? За самостоятельность в мышлении и поведении. А конкретно и за то, что я боролся в этом матче, когда всем уже было ясно, что должно быть. Как поведал мне журналист Хенкин, если б ты знал, какие люди звонили в пресс-центр, узнавали, как стоит Карпов. Сказано, сделано, а повод найдется. Официальным поводом к наказанию стало интервью, данное мною журналисту югославского агентства «Танюк» Кажичу. Я сказал, что по таланту Карпов не превосходит гроссмейстеров, которых он обыграл в этом цикле. Зато я подчеркнул его огромные волевые качества, умение направить все сопутствующие факторы в свою пользу. Кажич смягчил мой рассказ, не упомянув о моем заявлении во время матча, о невежливом поведении Карпова, но и опубликованного было достаточно. Сперва в «Советском спорте» появилась реплика блюстителя нравов Петросяна по поводу одного интервью Корчнова. Затем со страниц той же газеты мое поведение осудил Президиум Шахматной Федерации СССР, а еще через неделю были опубликованы гневные письма многочисленных трудящихся под заголовком «Неспортивно, гроссмейстер» с единодушным требованием моего публичного извинения перед всеми любителями шахмат. Вскоре пошли анонимки на дом. Меня вызвали на расправу в Москву. Чтобы отсрочить неизбежное, я, по примеру Петросяна, лег в клинику военно-медицинской академии, сославшись на обострение язвы желудка. Я был здоров, а ехать через месяц все равно пришлось. История с военно-медицинской академией имеет продолжение. Несколько лет спустя туда лег мой сын Игорь, у которого действительно была язва. Позднее, когда моя семья стала бороться за выезд, чтобы соединиться со мной, власти потребовали, чтобы Игорь шел в армию. Стремясь доказать, что он негоден для военной службы, сын попросил из академии снимки своего желудка. Ему прислали, но не его, а мои снимки. Не без умысла, как вы понимаете. Еще одна сходная история. После моего отъезда семья стала испытывать финансовые трудности. У нас была собака, ее щенки стоили дорого. Моя жена нашла покупателя, он заплатил деньги и взял щенка. Однако через неделю принес щенка обратно. «Верните деньги, мы не хотим никаких отношений с врагом народа». Но где еще на свете возможно столь умилительное единение партии и народа? В преследовании тех, на кого беспощадная партия указывает своим железным перстом. Обстановка была трудной. На меня уже нажимали по общественной и спортивной линии, собирались прорабатывать и по партийной. Я поддался уговорам немногих оставшихся друзей и написал в сотрудничестве с Васильевым короткое извинительное письмо в газету «Советский спорт». За его публикацию главный редактор получил выговор. Вспоминает шахматный литератор Виктор Васильев. Это письмо не помогло, а даже, пожалуй, усугубило ситуацию. Мы надеялись, что оно, не ущемляя достоинства Корчнова, может быть, ослабит репрессивный напор властей. Мне шел уже шестой десяток, и такая наивность была непростительна. Тогдашний председатель спорткомитета Сергей Павлов, говорят, был разгневан. Ему нужно было самоуничижение Корчнова с битьем себя в грудь, с низкими поклонами. Сочиненное же нами письмо в редакцию гласило. Вскоре, по окончании матча с Карповым, я дал интервью, опубликованное в югославской печати. В тот момент я еще не остыл от азарта борьбы, которая держала меня в непрерывном напряжении в течение двух с лишним месяцев. Этим, скорее всего, объясняется запальчивый тон, а также чрезмерный субъективизм некоторых моих суждений, о чем сейчас, сумев в спокойном состоянии все обдумать, я искренне сожалею. Корчной, международный гроссмейстер. У меня сохранилось и более позднее письмо в редакцию, продиктованное Корчным 3 марта 1975 года стенографистке советского спорта. С удивлением прочел в журнале «Юность» номер 1, что во втором его номере будут помещены мои ответы на вопросы об Карпове. Одного из авторов статьи Рошаля я видел недавно, но он мне вопросов не задавал. Еще больше я был ошарашен, увидев «Юность» номер 2. Там был помещен мой монолог, записанный Рошалем сразу после окончания матча. Рошаль тогда сказал, что это материал для АПН. Предприимчивый журналист написал в АПН, в «Политику», «Белград» и в литературную газету. Как известно, мои высказывания были осуждены Шахматной Федерацией СССР, и Рошаль это отлично знал. Он не имел права публиковать снова все, что оставалось в его руках. Но без согласования со мной, не поставив даже меня в известность, он опубликовал материал, от которого я давно публично отказался. Корчной. Виктор Львович назвал свое письмо, которое газета, естественно, не напечатала, ниже пояса. На мой вкус, точнее, было бы стыдно бить лежачего. Впрочем, да стыда ли тому, кого Корчной позднее в своей книге «Антишахматы» назвал профессиональным лжецом. Я рассказал об официальном поводе к наказанию. Между тем, Карпов, выступая в то время перед своими преданными болельщиками, военными, пояснил, что меня наказали не за интервью, а за заявление, написанное в ходе матча. 20 января 1975 года в Москве в кабинете зампреда спорткомитета СССР, куратора шахмат Ивонина, мне зачитали приказ комитета. За неправильное поведение, как было сформулировано в приказе, мне запретили в течение года выступать в международных соревнованиях за пределами страны и понизили гроссмейстерскую стипендию с 300 рублей до 200. Я вернулся в Ленинград. Столица советской провинции, как метко окрестил град Петров один мой приятель, была тогда самым реакционным местом страны. Если наверху, в Москве, человека не добивали, то в Ленинграде эту ошибку исправляли. От моих услуг по популяризации шахмат отказалось телевидение. Квартира моя прослушивалась. Почту из-за границы, английские, югославские шахматные журналы, я перестал получать. Сверху распространялись слухи, что я подал заявление на выезд в Израиль, в связи с чем к моему сыну стали недоброжелательно относиться в школе. Несколько месяцев мне не давали выступать с сеансами и лекциями. Потом в горкоме махнули рукой «пусть», но стали время от времени присылать своих людей послушать, что я говорю. Не то я говорил. Стали вызывать в горком для проработок. Это было уже слишком. Еще в конце декабря 1974 года я принял решение, чтобы спасти себя как шахматиста, мне следует уехать. А проработки в горкоме доказали мне, что я уже ничем не могу быть полезен людям. Когда в марте 1975 года эстонцы пригласили меня сыграть в международном турнире в Таллине, а спорткомитет запретил и сурово указал Кересу и Нею на их ошибочное поведение, я еще раз почувствовал, чем быстрее уеду, тем лучше. Но как? Подать заявление на выезд в Израиль? Взойти на Голгофу? Но кто мне разрешит уехать? Попроситься в Югославию? Я даже написал письмо Тито, который слыл большим любителем шахмат, чтобы он взял меня под свое крыло, но так и не отправил. По счастью, о моем житье-бытие задумался Карпов. Он уже стал без матча с Фишером чемпионом мира, а вот как это случилось, кого он обыграл, народ начал как-то забывать. Действительно, Спасский и Корчно, его жертвы, впали в немилость и, соответственно, в безвестность, вспоминает Анатолий Карпов. Петросян не удовлетворился поражением Корчного в нашем матче. Он жаждал крови Корчного и преследовал его повсюду. Пользуясь своими связями, травил его через прессу, душил через официальные каналы. Все попытки Корчного противостоять газетной травле и прорвать бюрократическую блокаду ни к чему не привели. Петросян прессинговал по всей доске. И тогда Корчной обратился за помощью ко мне. Из книги «Сестра моя Каисса», Нью-Йорк, 1990 год. Комментарий Игоря Акимова, лид-записчика книги «Сестра моя Каисса». Случилось так, что мне пришлось быть посредником в этой истории. Я был в дружеских отношениях и с Корчным, и с Карповым, и опальный гроссмейстер решил воспользоваться этим. Наш разговор с Карповым сложился непросто. Он не хотел влезать в эту историю, но я был настойчив. И он позвонил при мне Батуринскому и сказал: «Я только что увидел очередной газетный тычок Корчному. Эту компанию пора прикрывать, поскольку она держится не столько на давних эскападах Корчного, сколько на амбициях его врагов». «Да что ты!» — воскликнул на том конце провода Батуринский. — Да разве ты не знаешь, что если позволить Корчному поднять голову... — По-моему, Виктор Давыдович, — сказал Карпов, — я свое мнение выразил ясно. Я против того, чтобы эта кампания продолжалась, и положил трубку. — Что же будем делать? — спросил я, полагая, что на этом этапе акция сорвалась. — А ничего, — ответил Карпов, — потому что все уже сделано. Карпов предпринял шаги к моему возвращению в строй. Мне было разрешено сыграть в международном турнире в Москве, а потом на рубеже 1975-76 годов и в Гастингсе. И все-таки я не передумал. Я сворачивал свои советские связи. Туров готовил книгу «Жемчужины шахматного творчества» и попросил меня дать с комментариями одну из моих лучших партий. Я сказал ему, что моя работа не украсит его книгу, и отказался. Виктор Васильев хотел написать мою биографию. И ему я дал понять, что почета он этой книгой не добьется. На вопрос начальника отдела шахмат спорткомитета Батуринского, с кем я буду готовиться к следующему циклу борьбы за первенство мира, я не ответил, зачем ставить людей под удар. Я не рассказывал членам своей семьи, что собираюсь сделать, намекал только косвенно. Я провел душеспасительные беседы с сыном, рассказал о некоторых сторонах моей жизни, которые не были ему известны, выполнил те функции, которые, по моему мнению, надлежало выполнить отцу по отношению к сыну. Жена попала в легкую аварию на машине, которая у нас была. Нужно было ремонтировать машину. Жене предложили продать ее по цене как за новую, и более того, я умолял ее согласиться, но тщетно. Позднее у нее были большие проблемы. Машина была на мое имя, а мне никак не удавалось переслать ей доверенность из-за границы. Я не остался в Англии, но перевез за границу важные документы, фотографии, книги и оставил их в Западной Европе. В июле 1976 года я поехал на турнир в Голландию и снова захватил с собой ценный груз. Я бы снова вернулся в СССР за вещами, но дал интервью в своем обычном стиле для «Франс-пресс». Я рассказал, почему Спасский неудачно сыграл в только что закончившемся межзональном турнире в Маниле, сколько горя он перенес, прежде чем получил выездную визу. Я обругал советские власти за то, что они отказались от участия в Олимпиаде в Израиле. Увидев свое интервью напечатанным, я понял, что в Союзе меня съедят, и попросил у голландских властей политического убежища. Хироманты обнаружили на моей руке необычные линии. Во-первых, у меня не прослеживается линия судьбы. Я, значит, не покоряюсь обстоятельствам. Во-вторых, линия жизни резко разделяется на две половины. Если в Союзе сохранятся секретные службы, военные, разведывательные и тому подобные, тем, которые уже взяли к себе на работу парапсихологов, я бы посоветовал привлечь для пользы дела и хиромантов, чтобы вовремя определять того, кому потом будет присвоена кличка «злодей».